Глава 123. Как только Арт открыл магическую книгу, она тут же начала источать мягкое свечение, посылая свою ману в крайне недвусмысленном направлении. Благодаря тому, что Арт переписал данную книгу своими собственными руками, он установил с ней определенную связь, а потому теперь мог направить ее силу на расположенный в центре зала магический круг. Итак, в результате этого два свечения, испускаемые магической книгой и магическим кругом, начали смешиваться. «Артпа», — пробормотала Ария, осознав, что герой каким-то образом установил связь с кругом. Более того, он не просто вмешался в его работу, он получил над ним полную власть, способную даже изменить его предназначение. Впрочем, Артпа этого и не скрывал. Артпа получил административные права на все, что было связано с храмом, еще в тот момент, когда влил свою ману в телепортационные врата. Не исключением был и этот самый магический круг. Другими словами, если бы Сильпеннон и Ария не попались, он смог бы разобраться с данной проблемой тихо и без лишнего шума. Впрочем, с какой-то стороны, данный инцидент был ему на руку. Он не просто убил одного из четырех небесных царей, но и получил возможность максимально поднять как свой уровень, так и уровни товарищей. Конечно, в основном это касалось Сильпеннона и Вадинетты, которые отставали от героев на целых три головы. Итак, за исключением того, что план Артпе пошел наперекосяк, все остальное сложилось весьма неплохо. «Артпе, ты... как это возможно?» «Не беспокойся. Сейчас я отменю заклинание вызова, так что максимально сконцентрируйся на своей ассимиляции с кругом». «Но...» «Все нормально. Специально для тебя я кое-что подготовил», ответил герой, указывая на магическую книгу. И в то же мгновение ее страницы сами по себе зашевелились, активируя какой-то неизвестный процесс. Сам же Артпа задумался о былых временах, о том, как ему удалось спасти Сиену и Шерил, о том, как он извлек демоническую энергию из Тианы, о том, как работал над изменением магической книги и разработкой заклинания, а также о том, как ему передать данное заклинание в магический круг. И вот многовековой волшебный круг почувствовал поступивший к нему приказ, против которого он не мог пойти. И уже в следующее мгновение он начал менять саму суть своего предназначения. «Нет, на этот раз тебе ничего не нужно делать. Можешь пойти и подкрепиться демонической энергией из трупа четвертого небесного царя». «Я приготовил для тебя вкусный и несопротивляющийся ужин. А тебе еще что-то не нравится?» В ответ разгневанная Роа стукнула Артпе своим хвостом, после чего развернулась и гордо пошагала к убитому Джарету. Впрочем, сам Артпе был настолько сосредоточен на книге, что даже не заметил показательной походки своего питомца. И вот пока Артпе был занят работой, новоиспеченная жрица, изо всех сил поддерживающая свою связь с кругом, тихо прошептала: «Сильпеннон...» «Что такое? Хочешь, чтобы я постоял рядом? Ладно, постою. Ария, насколько ты можешь расширить область охвата ассимиляции?» — спросил герой. «Мой разум и тело находятся на пределе, сдерживая одну лишь часть магического круга». «Тебе больше не нужно беспокоиться об этом. Просто скажи мне, возможно ли это или нет?» «Возможно». Услышав эти слова, Артпа тут же усмехнулся, после чего увеличил количество изливаемой из книги маны и проинструктировал девушку. «Ты должна представить, что при помощи ассимиляции всасываешь в себя всю ману, которая только есть в магическом круге. Кроме того, тебе больше не нужно уделять внимание демонической энергии в магическом круге». «Хорошо, я верю тебе». Ария всего минуту назад получила свою профессию, но уже действовала как настоящая святая жрица. До сих пор она ограничивала свою способность к ассимиляции, но теперь пришло время снять эти оковы. Ее возможность контролировать свою врожденную способность практически ничем не уступала Майтл и Артпе. А потому девушке потребовалось всего пару мгновений на то, чтобы ассимилироваться со всей протекающей в круге маной. А затем в нее попросту ворвалась как энергия, пребывавшая под контролем Джарета, так и запись самого магического круга. «Артпе...» «Еще рано. Материализация!» Ария оказалась перегружена как обычно маной, так и демонической энергией. Она рисковала потерять статус святой жрицы и даже умереть. Тем не менее, в самый последний момент из магической книги, находящейся в руках Артпе, вылетел луч света и просто-напросто остановил все происходящие процессы. Мана магического круга сформировала еще один маленький волшебный круг, парящий прямиком в воздухе, в то время как сам Артпе тяжело вздохнул и, наконец, закрыл книгу. Пусть все это и продолжалось считанные секунды, но на преобразование такого огромного количества маны он практически потратил все свои силы. Готово. И вот когда свет рассеялся, посреди магического круга начал появляться образ Арии. Нет, магического круга больше не было, а сама Ария, она стала совершенно иной. Вероятность того, что в будущем нам вновь понадобится этот магический круг, существенно ниже возможности его использования армией короля демона. Вот почему я решил избавиться от него. Избавиться от него? От магии, которая просуществовала несколько сотен лет? Да, я расщепил ее на ману, которую разделили пополам между энергией книги и арией. Напополам? Волшебный круг не был жареной котлетой, которую можно было разделить напополам. Это попросту не имело смысла. Тем не менее, сама Ария была настолько утомлена, что не могла пошевелить даже пальцем. Все, что она могла сделать, это прислониться к Сильпеннену и тяжело дышать. «Не беспокойся. То, что с тобой сейчас происходит, это всего лишь следствие получения слишком большого количества уровней. Тем не менее, никаких негативных последствий для твоего тела не настанет, так что не переживай». «Большое спасибо. Спасибо вам всем за то, что помогли мне». Конечно, это было очевидно, но в теле Арии не осталось ни единого следа демонической энергии. Целью Джарета было использование ее в качестве жертвы для вызова магических зверей. Однако в какой-то момент Ария столкнулась с угрозой самой стать демоном. Итак, Артпе пришлось воспользоваться магической книгой, чтобы обратить демоническую энергию вспять. И результатом стало попросту абсурдное повышение уровня. Имя. Ария Сариетта. Профессия – Святая Жрица. Уровень – 231. Ого-го. «И что значит этот твой звук, Артпе?» Уперев бока, спросила Вадинетта. «А ты как думаешь, теперь Ария более высокого уровня, чем ты?» «Что?» «Что слышала? Ха-ха». Самыми главными требованиями для повышения уровня были записи и мана, и большинство людей восходили на следующий этап – лишь когда убивали других существ, либо добивались определенных достижений. Другими словами, ситуация Арии была достаточно особенной. Благодаря магическому кругу она получила подавляющее количество маны и записи, а потому за раз прыгнула сразу на 200 ступенек вверх. Естественно, уровни Артпе и Майтл были настолько высокими, что с их точки зрения Ария практически не изменилась. Тем не менее, она обогнала того же Сильпеннена, чем последний был просто-напросто шокирован. «Артпе, ты с самого начала планировал поднять эту девушку?» — спросила стоящая рядом Майтл. «Нет, однако вместо того, чтобы впустую тратить ману, я подумал, что куда лучше помочь нашему перспективному компаньону. Поскольку она уже ассимилировалась с магическим кругом, воспользовавшись своей способностью к ассимиляции, я подумал, что это прекрасная возможность». Если бы Майтл знала, что в прошлой жизни этот магический круг помог превратить святую жрицу в демона, то она не стала бы задавать таких вопросов. «Сильпеннен, Ария очень устала. Проведи ее куда-нибудь, чтобы она как следует отдохнула, а мы пока займемся беспорядками, в которых погрузилась Лехазетта». «Почему я? Я имею в виду, что Ария — это ведь вторая святая жрица. Она будет путешествовать с вами». «Поэтому было бы лучше, чтобы она уже сейчас начала показываться на людях вместе с героями». Как только Сильпеннен произнес эти слова, Ария бессознательно сдавила его предплечье, отчего Артпе усмехнулся и ответил. «Ария будет в твоей группе. В нашей партии уже есть Вадинетта». «Однако обязанность святой жрицы поддерживать героя. Ай, больно!» Начал было говорить вор, как вдруг вскрикнул и замолк. Очевидно, до него наконец-то начали доходить некоторые очевидные вещи. Затем к разговору подключилась и Вадинетта. «Я прошу прощения, Артпе. Я знаю, что не должна вмешиваться в решения и действия героя, но она действительно святая жрица и не может сделать то, что ты предлагаешь». «В каком это смысле?» «Суть существования святой жрицы сводится к поддержке героя. Более того, святая жрица неразрывно связана с ним. Не стань Ария святой жрицей, она смогла бы присоединиться к группе какого-нибудь другого человека. Но теперь она святая жрица, о чем свидетельствуют ее золотые глаза. Если она выберет кого-то другого, кроме героя...» «Ах, так вот, что ты имеешь в виду. Как бы мне так сказать? Что ж, ладно», — покачав головой, проговорил Артпе. «Судя по всему, время для этого разговора наконец-то настало. Вадинетта, ты пребываешь в плену огромного заблуждения». Все, о чем говорила Вадинетта, было плодом исключительно ее собственных домыслов. Иначе говоря, ее слова не имели ни малейшего смысла. А потому пришло время поставить девушку на путь истинный. «Что?» «Неважно, кем является человек, святой жрицей, героем или обычным вором. Это всего лишь его профессия, то, чем он занимается. Эта профессия, по сути, не накладывает на него никаких обязанностей и не предоставляет никаких исключительных прав». «Это как?» «Позволь мне объяснить несколько иначе», — улыбнувшись, проговорил Артпе. «Все, что я сказал, напрямую касается правила, в котором говорится, что святая жрица должна быть в той же группе, что и герой. А также правило, в котором говорится, что святая жрица не может иметь отношений ни с кем, кроме героя. Это все заблуждения, которые были сделаны в далеком прошлом». «Что?» От услышанного Вадинетта попросту потеряла дар речи, в то время как Ария не могла скрыть своего облегчения. Ну а Сильпеннон до сих пор не понимал, что происходит. «Значит, за исключением героя, не разрешено любить и других людей?» «Естественно. И живой тому пример — Ария». «Эй!» Ария самым беззастенчивым образом сдал Арию, из-за чего та даже позабыла, что всего минуту назад не могла пошевелить и пальцем. «Не имеет значения, что и с кем сделает святая жрица, целует кого-то или даже зачинает детей. За это ее боги не накажут. Святые жрицы и без того обременены многими обязанностями, а потому у богов нет ни малейших причин пытаться контролировать еще и их чувства. Ну а если бы такой бог и существовал, то явно был бы демоническим», — с улыбкой продолжил говорить герой. «Господи, значит, все это время я настолько сильно заблуждалась», — опустив голову, пробормотала Вадинетта. И это было явственным доказательством того, что она признала слова Артпе правдой. Впрочем, если бы ей сказали об этом раньше, она бы вряд ли поверила. Тем не менее, в мире действительно существовало два героя, а теперь появилась еще и вторая жрица. Более того, она стала непосредственной свидетельницей того, что самый слабый из четырех небесных царей принял вид папы. Другими словами, все, что происходило, шло вразрез с ее собственным здравым смыслом, а потому в ее твердых убеждениях образовалась трещина. Кроме того, она целиком и полностью доверяла Артпе. И вот Вадинетта наконец-то подняла голову, однако вместо хмурого выражения лица на нем сияла яркая улыбка. «До сих пор я думала, что люблю Артпе, потому что я святая жрица, но теперь я поняла, что...» «Артпе, могу я убить эту женщину?» — внезапно поинтересовалась Майтел. «Нет». «Но теперь я поняла, что люблю тебя не как святая жрица. Я просто люблю тебя». «Хм, такие дела». «Так или иначе, я чувствую себя намного лучше. Наверное, именно это люди называют судьбой?» — воскликнула Вадинетта, в то время как ее глаза начали источать золотое свечение. И вот пока Артпе стоял на месте, попросту не зная, как на это реагировать, а Майтл начала украдкой тянуться к рукоятке своего меча, Сильпеннон не выдержал и разразился руганью. «Какой же ты все-таки ублюдок! Почему бы тебе просто не забрать сразу всех красивых женщин этого мира?» —